Само по себе убийство – метод весьма неэффективный. Терроризм оставляет лишь царапины на поверхности мировой структуры, а вот убийство, совершенное им, было необходимостью. Впрочем, не убийство как таковое составляло проблему, а убеждение, что только убийство может помочь. Разумеется, он мог передоверить убийство. На любое дело можно кого-нибудь отрядить вместо себя, но ему без малого 100, а он до сих пор сам завязывает себе шнурки. Далее понадобилось еще несколько убийств, но уж эти не потребовали никаких усилий. При сотворении мира вмешательство Бога понадобилось всего один раз. Хватило первого толчка. Вот и на него решение проблемы снизошло с быстротой молнии. Старик осклабился. Более 30 лет назад ему пришлось сопровождать из частной клиники в аэропорт одного столь же известного в те времена, сколь и непопулярного, политического деятеля. В клинике он увидел, что упомянутый деятель уже в зимнем пальто с растерянным видом стоит перед кроватью. Его преследуют. Введенный им налог на наследство разорил слишком многих. Он вынужден обороняться. И он достал из пальто револьвер. Вот чем он пристрелит каждого наследника, оставшегося без наследства. Сестра с воплем «На помощь!» выскочила из палаты. Тогда он снова засунул револьвер в пальто. Примчался врач с двумя санитарами. Полковник на военной службе, грубый мясник в медицине, он поставил такой диагноз. Болезнь теперь добралась до мозга. Ну, с медицинской точки зрения проблем нет. Он еще раз накачает пациента транквилизаторами и пусть себе катится на родину, не то отдаст концы прямо тут. Беднягу после короткой схватки, в ходе которой был нокаутирован один санитар, вытряхнули из пальто с револьвером. Закатили ему в задницу, ах, пардон, пардон, при дамах, полный шприц. Снова упаковали в зимнее пальто и затолкнули в Роллс-Ройс. И вот он поехал с вооруженным и очумевшим государственным деятелем обратно в город. Дивный весенний вечер. Смеркается, часов около 7. Поскольку у нас рано встают, ужинают тоже рано. Когда он вместе с дремлющим финансовым гением проехал по Рэмми-штрассе и увидел людей, устремляющихся к ресторанам, у него в голове мелькнула идея, как на элегантнейший манер решить свою проблему. «Боже!» — сказала немецкая вдова итальянского издателя. «Как увлекательно!» «Особо!» От чьего влияния он должен был избавить концерн, имела обыкновение об эту пору ужинать в известном всему свету ресторане. Старец осушил второй бокал шампанского. Он велел шоферу остановиться, вынул револьвер из кармана тихо похрапывающего министра, прошел в ресторан, увидел, что его расчеты верны и упомянутые особо присутствуют, застрелил ее. Оттуда снова в Роллс-Ройс, засунул револьвер в пальто спящему, доставил его, почтеннейшего министра Ее Величества, в аэропорт, посадил в самолет, который спецрейсом переправил больного лидера партии на родимый остров, где тот, не успев толком прибыть, привел к окончательному финансовому краху некогда мировую империю. Тихое хихиканье из кружка деятелей культуры. Дочь сохраняет величественную, почти зловещую невозмутимость. Расскажи ее, отец, что был комендантом концлагеря. Она и тогда не моргнула бы глазом. Мы все слушали завороженные, как в страшной сказке. И однако не без удовольствия, даже забавляясь, очарованные легкостью и сарказмом, с которыми повествовал старец, и которые смещали все в область абстрактного, нереального. Только один издатель растерянно спросил: «Ну, а вы?» «Друг мой», — отвечал старец, извлекая из футляра массивную сигару. «Исходя из опыта, приобретенного мною за период курения, предполагаю, что это была Топперс. Друг мой, вы упускаете из виду два обстоятельства. Первое. в каких кругах мы с вами вращаемся, и второе — юстицию, которая, пусть даже скорее бессознательно, нежели сознательно, ориентируется на общественные круги, подлежащие ее суду. Хотя порой, особенно по отношению к людям привилегированным, она любит действовать с чрезмерной суровостью, дабы избежать упрека в наличии предрассудков, именно потому, что она их питает. Впрочем, чтобы не наскучить. Его арестовали. Кантональный суд признал его виновным, а суд присяжных впоследствии оправдал, хотя убийство было совершено у всех на глазах по необходимости. Недоставало прямых доказательств. Показания свидетелей были противоречивы. Орудия убийства так и не было найдено. Кто станет перетряхивать пальто министра? И мотивы преступления тоже не удалось выяснить. Концерн есть нечто непроницаемое для прокурора. Вдобавок, тоже случайно там присутствовал бывший чемпион Швейцарии по стрельбе из пистолета. Но когда его захотели допросить, он взял да и повесился. Просто надо, чтобы все так удачно сложилось. Впрочем, нельзя исключить, что и чемпион мог выстрелить как раз в ту минуту, когда он, а ему было тогда лет 70, собрался стрелять. Единственно реальное во всей истории — это сам покойник, уронивший голову прямо в жаркое а-ля Россини с зелеными бобами, насколько он припоминает. Но вот каким путем эта реальность осуществилась, по сути дела, не играет роли. Он раскурил сигару, который до того размахивал примерно как дирижер своей палочкой. И вдруг все общество разразилось смехом. Кое-кто даже зааплодировал. Один толстый журналист распахнул окно и, став перед ним, хохотал в ночь. Неслыханное остроумие. Все были убеждены в невиновности старца. Я тоже. А почему? Из-за его обаяния, из-за возраста. Прелестно! Рассиялась немецкая вдова итальянского издателя. Хозяйка высказалась в таком духе, что жизнь пишет невероятнейшие истории. Дочь поглядела на меня холодно и пристально, словно хотела узнать, поверил я или нет. Старец же курил сигару, осуществляя попутно трюк, который никогда не удавался мне, выталкивал дым колечками. «Он понимает», — продолжал старец, «что несправедливо осужденный не столь уязвим, как убийца. Отсюда сердечные аплодисменты. Уж такая у него судьба, что никто не желает считать его убийцей. Вот и я, вероятно, не верю». Это старец уже обратился ко мне. «Я, который в своих комедиях пачками препровождаю своих героев на тот свет. Новый взрыв смеха, общее оживление, подали черный кофе, коньяк. Остается единственный вопрос морали». Снова начал старик, сосредоточив все внимание на пепле своей сигары, которую он не сбрасывал, а тщательно наращивал. И внезапно он стал другим. Уже не столетним старцем, а человеком без возраста. Совершил он убийство на самом деле? Или только собирался? Сказал старец. Для морали важно лишь намерение, а не осуществление. Но вопрос морали есть вопрос оправдания действий, не соответствующих основным законам общества, которыми это общество якобы руководствуется. Для оправдания же потребна диалектика. С позиции диалектики можно найти оправдание решительно для всего, тем самым и с позиции морали. Поэтому он считает всякое оправдывание излишним, или, если довести эту мысль до абсурда, всякую мораль аморальной. Он мог бы заявить, что действовал в интересах концерна, который, кстати сказать, впоследствии все равно обанкротился, так что его изысканное убийство оказалось бесполезным, независимо от того, кто его совершил, он ли сам или кто-нибудь другой, а потому он мог бы следующим образом ответить на вопрос, чего можно достичь средствами политики. Если чего-то можно достичь лишь благодаря случаю, Если что-то достигнуто лишь случайно, оно представляет полную противоположность тому, чего намеревались достичь на самом деле. Далее старик попросил извинения. Не будет ли высокочтимая хозяйка так добра уволить его от дальнейшего присутствия, а дочь Елена доставить его в 4 времени года? Дочь выкатила старика, не удостоив меня ни единым взглядом. Я счел всю эту историю вымышленной. Ну, кто, скажите на милость, так убивает?